«Ты просто юный гений, хозяин», — восторженно говорил он. «Видел, как ты поразил ее своими знаниями. Уверен, что еще немного, и эта барышня лишилась бы чувств от восторга. Просто поразительно. Вообще, по пути сюда я провел с Петром Карловичем серьезную беседу и предупредил призрака, что если он будет меня отвлекать и из-за этого что-то пойдет не так, то ему конец. Никакой амнистии на этот раз не будет. Мне даже показалось, Градовский проникся моими словами, и вот это его речь, последнее, что я услышу от него до окончания ритуала. «Дариан, я надеюсь, ты не спишь?» На всякий случай проверил я своего друга. «Макс, за кого ты меня принимаешь?» — спросил он в ответ и зевнул. «Как можно спать в такой ответственный момент? Помнишь, что тебе нужно делать?» «Само собой, если вдруг ты забудешь какие-нибудь формулы активации ядер, то я тебе напомню», — ответил Мор. «Не переживай, все будет хорошо». «Да, я тоже так думал. Однако, чем ближе был момент начала ритуала, тем больше я начинал волноваться. Вот и в описании ритуала ошибку допустил. Причем довольно-таки существенную. Тоже мне, герой Китежа. Как можно было забыть про защитный круг из соли? Детский сад, вторая группа. Вот с этим я согласен», — сказал Дариан. «Надо будет рассказать об этом Люфику, чтобы он наградил тебя парочкой своих фирменных ругательств. Я бы и сам с удовольствием это сделал, но у него это лучше получится». Вскоре мы вошли в знакомый мне черный зал с темно-серым полом. Островская активировала магический барьер, и на этот раз он был мощнее, чем в прошлый. Ясное дело, предстоящий ритуал тоже намного серьезнее. Я сложил компоненты возле одной из стен, еще раз проверил, все ли на месте, и подошел к противоположной стене, откуда я собирался начать. «В принципе, я готов», — сообщил я наставнице и глубоко вздохнул, пытаясь расслабиться перед началом ритуала. «Тогда приступай», — разрешила она и показала мне листы бумаги со шпаргалками, которые взяла с собой. «Не забывай, Максим, если что-то забудешь, то лучше скажи». «Хорошо, хорошо», — пообещал я, затем взял ритуальный нож поудобнее и принялся за работу. «Сейчас посмотрим, что у меня получится». Глава 19. На этот раз с узорами я провозился намного дольше, чем тогда, когда создавал оберег. Правда, у меня была на это уважительная причина. Это были более сложные узоры, и никакими шпаргалками я не пользовался. Хотя нет, вру, почти не пользовался. Один раз я все-таки попросил помощи у Виктории Артемовны, которая все это время наблюдала за мной с очень серьезным видом. Уверен, что следила практически за каждым моим действием, чтобы в нужный момент подсказать мне. Я не спешил, так как и сам отлично понимал, что ритуальный узор – штука коварная. Одна неправильная линия — и ничего не получится. Все придется начинать сначала. Так что лучше уж делать это медленно, чем потом переделывать. Наконец все было готово, и пришел черед финальных слов ритуала. По правде говоря, в данном случае более подходящим было бы выражение «очень длинный и сложный стих», чем просто слова. Хорошо еще, что их не нужно было произносить на особый манер, а достаточно было просто произнести. К тому моменту, когда я произносил последнее слово, мое сердце уже выпрыгивало из груди от волнения. Вот-вот наступит тот самый решающий момент, и если я где-то схалтурил, то ничего не произойдет. Я закончил, и в ритуальном зале стало тихо. Было настолько тихо, что мне даже показалось, будто я слышу шум ветра где-то там наверху. Зависший над центром узора Градовский повернулся было ко мне и открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Очень правильно сделал, между прочим. Сколько времени длилась тишина? Секунду, 10, а может быть больше? Лично мне показалось, что прошло не меньше минуты, прежде чем линии на полу начали светиться и узоры пришли в движение. Мы с Островской одновременно облегченно вздохнули и стали наблюдать за происходящим. Посмотреть было на что. Свет становился все ярче и ярче. Узоры вращались с разной скоростью, причем в противоположные стороны, отчего вся эта картина выглядела еще эффектнее. Казалось, еще немного, и в центре ритуального узора откроется портал в какое-нибудь неизвестное измерение. Никакого портала, ясное дело, не открылось. Свет узора стал тускнеть, а движение кругов постепенно замедлялось. Вдруг прямо на моих глазах начало происходить такое, отчего у меня рот раскрылся сам по себе от удивления. Я видел много всяких необычных штук в своей жизни, но это на самом деле впечатляло. Осколок магического кристалла вдруг вспыхнул, а затем рассыпался на мелкие горящие искры. В то же время серебряный браслет тоже начал менять цвет, он как будто накалялся. Когда он раскалился до предела и стал практически белого цвета, осколки кристалла медленно поползли к нему. Такое ощущение, что браслет на время стал магнитом для них. Одна за другой они становились к нему все ближе, а затем браслет просто стал впитывать их в себя. Все это сопровождалось яркими вспышками и странным негромким гулом, как будто где-то рядом воет ветер. Я настолько увлекся этим необычным зрелищем, что, когда браслет впитал в себя последний осколок, чуть не забыл о том, что именно сейчас самое время запечатать его руническим клеймом. К этому времени узор почти потух. Я осторожно шагнул в него и почувствовал жар пола под ногой. Пара шагов, и я был возле своего браслета. Оставался последний штрих, с помощью ритуального ножа начертить нужную руну вокруг артефакта. После того, как я провел последнюю линию рунического клейма, узор потух полностью. Лишь только браслет поблескивал на темно-сером полу. Мой новый артефакт с постоянно действующим заклинанием смертельной тени. Я поднял с пола еще теплый браслет и стал пристально его рассматривать. Он поменял цвет и стал другим. Теперь серебро было покрыто паутинкой тонких фиолетовых линий, в точности такого же цвета, как и осколок кристалла, который браслет поглотил. «Нравится?» – спросила меня Островская. «Очень», – честно признался я, не скрывая улыбки. «По правде говоря, меня так и распирало от гордости. Теперь я не просто темный маг, а макс-артефактор. Причем очень крутой артефактор. Я бы так не сказал», – как бы между прочим заметил Дориан. «Так, разве что продвинутый любитель». Не более того. Ну что ты за вредный тип, Мор? Вообще-то, мог бы хоть раз и порадоваться за меня, ответил я ему, продолжая пялиться на браслет. Вечно все испортишь. Лучше бы название для нового артефакта придумал. Не переживай, мой мальчик, за меня Градовский осыплет тебя комплиментами, хмыкнул мой друг. Как только поймет, что уже можно не бояться твоей угрозы, то ты узнаешь, что, возможно, ты даже лучший артефактор из всех, которых Петр Карлович повидал за свою жизнь. Кстати, и название подкинет подходящее. Что-то вроде монументальный браслет смертельной скорби. Ты большой молодец, Темников. Похвалила меня за него Виктория Артемовна. Для третьекурсника, который не учится в стальном классе, это очень хороший результат. Можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю. Спасибо, ответил я, затем надел браслет на руку и проверил, как он работает. Да, все было в полном порядке. С этого момента я был под постоянной опекой моей смертельной тени, причем теперь это работало круглосуточно. То, что нужно. Еще один защитный артефакт в моей копилке. Правда, немного специфический, но это детали. Все-таки прав был Нарышкин, который однажды сказал мне, что защитных артефактов много не бывает. Теперь, глядя, как поблескивает на моей руке новый браслет, я отчаянно начинал мечтать о красночерепе. Ну ничего, скоро каникулы, доберемся и до него. Ну что, работает? Спросила у меня Островская, пока я привыкал к новым ощущениям того, что теперь я под постоянной охраной смертельной тени, наличие которой не нужно было постоянно проверять. Угу, кивнул я. Еще как, это хорошо, усмехнулась она и пошла к выходу из ритуального зала. Не знаю, какое заклинание ты в него поместил, но думаю, что силы такого осколка тебе хватит надолго. Лет на 5, предположил я, поднимаясь следом за ней по лестнице. Я думаю даже на 7, ответила она. Тебе удалось достать отличный кристалл, Максим, так что теперь наслаждайся результатами. Что за заклинание, кстати? Или это секрет? Судя по типу формулы, что-то из области темной магии. Точно, что-то вроде защитной ауры, ответил я без лишних подробностей. Отличный выбор, одобрила наставница. Собственная безопасность для хорошего мага – это самое первое, о чем он должен заботиться. Правда, не все это понимают и думают, что главное – это средство нападения. Одна из самых распространенных ошибок – в первую очередь стараться выучить какое-нибудь убийственное заклинание, позабыв перед этим позаботиться о том, чтобы не прикончили тебя. В общагу я вернулся просто в отличном настроении. Не знаю, связано ли это с тем, что теперь у меня появился новый защитный артефакт или нет, но заснул я практически мгновенно. Эх, знал бы я, что это последний интересный день на этой школьной неделе, может быть, и не стал бы укладываться так рано. Утро среды встретило всех нас очередным снегопадом и суровой действительностью, скоро экзамены. По-моему, за сегодняшним завтраком я единственный, кто был в хорошем настроении. Успех с созданием артефакта и отсутствие Шуйского за столом делали для меня прекрасным даже это хмурое снежное утро. Следующие дни слились в один. Уроки, зубрежка, снова уроки и вновь зубрежка. Несмотря на предстоящие экзамены, преподаватели засыпали нас заданиями. Хотя Лёшка и говорил, что каждый год та же картина, лично мне кажется, что на этот раз они слишком уж свирепствовали. Однако я старался не унывать и вовсю пользовался тем, что все дополнительные занятия у нас отменили. Вот, например, как-то вечерком посетил берлогу, чтобы выяснить, как дела у Люфика, и заодно заняться изготовлением базовых зелий с использованием воды из появившегося в пещере родника. Обычно я всегда проводил испытания на самых безобидных эликсирах, типа эликсира бодрости, который для таких экспериментов был практически идеальным решением. Вреда организму не нанесет, а проверить, насколько он окажется действенным, проще простого. Кто же знал, что пробный экземпляр взбодрит меня настолько, что я до самого утра не смогу заснуть. Правда, перед тем, как выйти из берлоги, меня вдруг посетила неприятная мысль, которая разом испортила мое прекрасное исследовательское настроение. У пещеры есть негласное правило, которое я понял с самого начала. Она не дает ничего выносить, и если это так, то что мне толку от эликсиров, которые я могу принимать только здесь? Нет, все равно полезно, конечно, но есть нюансы. С мрачным видом и с остатками эликсира бодрости в руке я вернулся в свою комнату. Да ладно, мне кажется, или пузырек до сих пор в моей правой руке. Стоп, ну конечно, почему бы ему там не быть, если я сам притащил небольшой запас в берлогу? Понятное дело, он будет в моей руке, просто скорее всего пустой. Я открыл глаза и охнул. Вот эта штука. Пузырек не был пустым, внутри него плескался эликсир бодрости. Дриан, да вижу я, не слепой, зевнул Мор, который, в отличие от меня, задремал. Рано или поздно это должно было случиться. Поздравляю, это первое, что берлога разрешила тебе вынести из нее. Но как, я понять не могу, не верил я своим глазам. Это же эликсир из родниковой воды, она принадлежит пещере. Ну чего ты разорался, Макс, недовольно пробурчал мой друг. Согласен, эта вода принадлежит берлоге. Но с другой стороны, компоненты в ней ты принес отсюда, и они не являются собственностью пещеры. Вот поэтому она и решила разрешить вынести тебе эликсир. Просто не знала, как поступить. Думаешь, недоверчиво спросил я. Уверен, могу поспорить на поджопник. Согласен, в следующий раз проверим. Просто здорово. Теперь прямо вообще хорошо. Если еще и все эликсиры окажутся такими же мощными, то просто сказка. Во всяком случае, что касается эликсира бодрости с новой водной базой, то он оказался настолько мощным, что и на следующий день меня не клонило в сон до самого вечера. Кречетникова с Урусовой нарадоваться не могли моей прыти на уроках по танцам. Кстати да, танцы мне никто не отменял. Что поделать, я был сам заинтересован в изучении этой сложной науки. Время летело незаметно, и до зимнего императорского бала оставалось всего ничего, так что приходилось усиленно вальсировать и выделывать фортеля. Более того, теперь еще и каждый вечер без исключений. Прямо мука сплошная. В общем, родник, который подарила мне берлога, стал для меня просто бесценной находкой. Я не планировал использовать воду из него для того, чтобы изготавливать эликсиры на продажу. Они у нас и без того считались одними из самых лучших в Мароке. Зато для себя и моих близких можно было делать просто исключительно качественные эликсиры, равные которым еще нужно поискать. Чтобы проверить это, я собирался в ближайшее время сделать по одному пузырьку разных эликсиров, чтобы убедиться в том, что не только эликсир бодрости становится лучше на новой базе, хотя вполне могло оказаться и так. А вот демоненок, в отличие от родника, меня не обрадовал. Сказал, что книга не готова, и ему нужно будет еще время, как минимум несколько дней, а то и неделя. Понятно, сказал я ему после того, как он сообщил, что даже десяток бонбонов делу не поможет. Надеюсь, к моему дню рождения справишься, было бы символично. Ну или как подарок мне к Новому году, например, не знаю, припинда в рамке. Буду стараться, а там видно будет, туманно пообещал Люфицер. Ты мне, кстати, что на Новый год собираешься дарить? Пока еще не решил, а что, есть какие-то особые пожелания? На всякий случай спросил я. Есть, пропищал он. Заберешь меня на Новый год из этой пещеры? Здесь, конечно, хорошо и все такое, но хочется денек провести в твоем мире. Отдохнуть от количества магической энергии, которой наполнено это место, блиномит мордатый. Она мне хоть и родная, но слишком бодрит. Вообще не вопрос, легко согласился я. Могу хоть сейчас тебя забрать, если хочешь. Нет, сейчас нельзя, пискнул Люфик. Книгу закончу, потом. Мне здесь работается лучше. Ну как знаешь, перед тем как уйти, я еще хотел спросить у демоненка, не нужны ли ему какие-нибудь припасы, но Дриан меня отговорил. Сказал, что Люфицер скупердяй от лишних запасов никогда не откажется. Он их бесконечно может в свою шкатулку сваливать, а мне по магазинам бегай. Если что-то понадобится, сам попросит. Так как на эти выходные у нас с дедом планировался великий переезд в новый дом, в Белозерск я хотел отправиться в пятницу вечером, сразу после того, как закончатся уроки. Однако Чертков меня опередил. Старик как чувствовал, что в мои планы не входило задерживаться в школе на субботу, и решил их подкорректировать. «Какого черта ты собрался в Белозерск, парень?» – строго спросил он у меня, как только я заикнулся насчет отмены индивидуальных занятий. «У нас с тобой особый график. Чем собираются заниматься остальные лоботрясы, меня не интересует, а вот тебя я жду завтра в учебной комнате». Как-то так получилось. Поначалу я немного расстроился, что часть субботы дед будет управляться один, но затем успокоился. Все-таки по сравнению с последними нудными днями, урок с Александром Григорьевичем – это светлый лучик в темном царстве. Наверняка что-то новенькое узнаю. Так что к субботе я решил подготовиться. Даже пожертвовал временем, в которое мог дрыхнуть, изгонял в бункер, чтобы сорвать немного цветов, и приготовил в берлоге восстанавливающий эликсир для некрослея. Пока всего лишь несколько пузырьков, в качестве эксперимента. Если будут работать, как я от них ожидаю, то сделаю запас на следующей неделе. Благо теперь я знаю, где кристаллические цветы растут в большом количестве, и мне не нужно их искать. Достаточно просто пойти и взять столько, сколько нужно. Вот только испытать мне их не удалось. Ничего нового Чертков мне в эту субботу не показывал. Выяснил, какого рожна я спешил в Белозерск, затем мы с ним пошли в некрослей, и он потребовал продемонстрировать ему все 3 дюжины некросимволов. Теперь я уже владел ими в полном объеме. Причем для того, чтобы я мог показать их в максимально изученном количестве, он даже заставил насылать на него слабенькие проклятия, на которых я должен был демонстрировать свое мастерство. Так что, можно сказать, что для меня это был своего рода зимний экзамен. Единственные некросимволы, которые я ему не показал, были те, которыми следовало взаимодействовать с людьми. Хотя у него была мысль использовать в качестве подопытного кролика Терлецкого, который как обычно торчал в своем классе лаборатории. Александр Григорьевич его почему-то недолюбливал. После того, как я продемонстрировал последний некросимвол, он удовлетворенно кивнул и махнул рукой. «Теперь свободен. Езжай, перевози свои шмотки», — разрешил он. Слабенько выступил, конечно. «Ну да ладно. По крайней мере, ты не безнадежен. Хоть что-то запоминаешь. А во, можно сказать, заработал комплимент он наставника. Если он не сказал, что у меня вместо головы пустой чердак, а сам я что-то вроде дубового полена, то это уже неплохо. Александр Григорьевич, это вам», — сказал я и отдал ему половину пузырьков с восстанавливающим эликсиром для некрослея. «Я сегодня хотел его испробовать, но не вышло. Мне кажется, что он должен быть лучше предыдущего в несколько раз». Старик поболтал эликсир в пузырьке и посмотрел его на просвет. «Это наш, восстанавливающий, мутный он какой-то», — с подозрением сказал он. «Ты что-то новенькое в него плеснул?» «Да», — кивнул я. «Новая основа. Поэтому немного другой получился». «Ну ладно, попробуем», — сказал он и спрятал пузырьки в карман. «Во всяких полезных сиропчиках ты разбираешься, это я уже знаю». «Спасибо, ни за что. Чего встал как столб? Я же тебя отпустил», — прищурился он. «Смотри, могу передумать. Можем по второму кругу повторить, если тебе спешить некуда». «Александр Григорьевич, решил рискнуть я. Так как насчет портальной магии, ничего. Я же сказал, подумаю. Что за дети пошли? Никакого терпения». Он похлопал себя по карманам, как будто что-то искал, затем вновь уставился на меня. «Ты еще здесь? Вот теперь, пожалуй, и правда пора уходить. Будем считать, что со второй попытки тоже не получилось. Ну ничего, темников я или нет, обязательно этот вопрос добью. Когда нужно, могу и потерпеть немного». От автора. Дорогие читатели, не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, Прошу не забывать ставить лайк, если нравится произведение. Благодарю вас за поддержку. Глава 20. Мой дед отличался крайней обстоятельностью, и если за что-то брался, то предпочитал делать эту работу хорошо. Взять хотя бы этот наш переезд. Хоть он и говорил, что в воскресенье мы с ним будем пить чай в новом доме, я в этом сильно сомневался. Слишком много вещей нужно было упаковать, разложить по коробкам. Когда бы он успел это сделать, если целыми днями должен был находиться в волшебном базаре? Однако у него получилось. Понятия не имею, как он успел. Уверен, что он все спланировал заранее, еще в тот момент, когда мы с ним осматривали новый дом. Иначе как объяснить, что к вечеру субботы он успел вывести практически все, за исключением моей комнаты и комнаты Софи. Даже подвал опустошил. Единственное объяснение этому было только одно. Дед практически не спал по ночам, чтобы все это провернуть. Я даже догадывался, почему он так спешил. Очень хотел, чтобы мы как можно скорее перебрались и успели как следует обустроиться на новом месте до моего дня рождения. Там ведь и Новый год на носу. Учитывая, что старый дом мы снимали с мебелью, мне было даже удивительно, сколько в доме скопилось вещей, которые появились в нем благодаря нам. Ладно бы только одежда и всякий хлам в сарае, так ведь даже кое-какая мебель была. Впрочем, мебель как раз перевозить никакого смысла не было. В нашем новом доме ее было достаточно, так как его продавали не только с мебелью, но даже с коврами, вазами и прочим. Разве что только одежных шкафов Софье докупить, и можно сказать, что все единственными предметами, которые дед все-таки решил забрать на новое место, были его любимое кресло, в котором он проводил большую часть вечеров, ну и диван, само собой. Дед сказал, что так привык к нему, что теперь вряд ли сможет нормально спать на чем-нибудь другом. В этот вечер я остался в доме один. Дедушка решил заночевать в новом доме и заняться разбором коробок. Мне же было поручено собрать вещи свои и Вороновой, для чего в гостиной лежала целая гора сложенных картонных коробок. Я с энтузиазмом взялся за дело, надеясь, что максимум к полуночи покончу с этим и завалюсь спать. Однако все оказалось не так просто. В начале 12-го я только закончил разбираться со своими вещами, а на очереди была комната Софи. Вот тут возникла целая проблема. Куча пакетов с вещами, это было одно, но ведь была еще и неупакованная одежда. Платья все эти, я понятия не имел, как их нужно правильно складывать. Морока сплошная. Хорошо, что Дриан с Градовским не бросили меня в беде и давали советы по мере возможности. Насколько я понял, они тоже в этом не особо сильно разбирались, но мы кое-как справились. Вот только к тому моменту, когда закончили работать, было уже почти 5 часов утра. Уставший я рухнул на кровати и ненадолго провалился в сон. В половине 9-го меня набрал дед, спросил, как у меня дела, и сообщил, что через полчаса приедут грузчики, которые помогут вынести вещи. Я надеялся, что до их приезда мне удастся умыться и выпить чашку чая, чтобы сбросить с себя остатки сна, однако со второй частью программы не получилось. Грузчики оказались более чем пунктуальны и заявились через 15 минут после нашего разговора с дедом. Вскоре дом наполнился чужими незнакомыми голосами и начался длинный, сложный день. Терпеть не могу переезды. Я и раньше так считал, когда перетаскивал в школьной общаге свои вещи из комнаты в комнату, но это было совсем другое. Бесконечная суета сильно утомляла. Самый классный момент наступил после того, как все наконец-то закончилось. Кое-что в старом доме еще все же осталось, но это уже переедет в течение недели. В том числе наши с дедом транспортные средства, которые займут один из гаражей. Теперь предстояло найти нашим вещам место в новом доме, но это уже были приятные хлопоты. До весны я решил остаться с дедом в основном доме, а там уже думать о том, чтобы перебраться в гостевой. Я как раз занимался тем, что разбирал свои коробки, когда к нам нагрянули нежданные гости. Лёшка и дядя Игнат решили сделать нам сюрприз, а заодно устроить небольшое новоселье. Правда, нам толком нечем было их угостить, но это и не потребовалось. Жемчужников подумал о том, что сегодня нам точно некогда будет заниматься едой, поэтому позаботился об этом сам. Получился один из лучших вечеров, которые я запомню навсегда. Так здорово было сидеть за столом с близкими людьми в новом доме, в то время как за окнами сыпал снег. Правда, вокруг стояли кучи неразобранных коробок, но нас это не смущало. Наше новое жилище гостям очень понравилось. Нарышкин даже сказал, что лучше, чем их дом, но это он явно из вежливости. Сравнивать их не было никакого смысла. Ближе к 8 вечера мы с княжичем поехали в Китеж на его лимузине, а дядя Игнат задержался, чтобы еще немного посидеть с дедом и поговорить о жизни. Для этой цели барон приготовил бутылку коньяка, которую открыл как раз перед нашим отъездом. Правда, дед говорил, что он вообще не любитель пить коньяк после шампанского, которым праздновали переезд, но Жемчужников сказал, чтобы он об этом не беспокоился. Как будто бы там особая марка коньяка, после которой не бывает похмелья, и голова остается свежей, как утренний морозец. По пути в школу Дриан взялся мне объяснять, что такое похмелье, которого дед так боялся. Было много деталей, из которых я понял главное, это что-то типа энергетического отката, если переборщить с зельями. Сильно болит голова, тошнит и очень хочется, чтобы тебя оставили в покое. Каким классным получился этот вечер, таким обычным и скучным выдалось начало следующего дня, а вместе с ним и старт последней недели перед каникулами. Одинаковые дни, во время которых все заняты лишь одним, зубрежкой и беготней по главному корпусу в поисках нужных преподавателей. Лично для меня самым сложным был вторник, который нужно было как-то пережить. В последнее время меня сильно раздражали встречи с Золотовым, а сдача экзамена ему и вовсе представлялась мне сплошным мучением. Однако все получилось не так уж и плохо. Я сдавал экзамен ему после обеда и, видимо, к этому моменту он уже успел вдоволь поиздеваться над остальными учениками, потому как меня, на удивление, он практически не подкалывал. Правда, и я в тот момент был в ударе. Точнее, мы втроем, я, Дриан и Градовский. Мор старался подсказывать мне правильные формулы, а Петр Карлович чертил их в воздухе. Накануне призрак проявил героическое терпение и зубрил их со мной до того момента, пока они все не смешались в моей голове и я не завалился спать. В итоге Елисей Родионович махнул рукой и сообщил мне, что я по-прежнему ничего из себя не представляю по его предмету, хотя какой-то проблеск появился. По крайней мере, я могу хоть какие-то формулы магии крови удержать в своей голове. Если уж мне не дается практическая часть, то я буду знать хотя бы теоретическую. Единственное, что пообещал мне Золотов перед тем, как отпустить меня во свояси, устроить летом испытание посерьезнее. Если к тому моменту у меня не получится продемонстрировать хоть какие-то практические навыки, он влепит мне то самое обидное: прослушал третий курс магии крови. Не хотелось, конечно, чтобы так оно и вышло, но посмотрим. Кто знает, может быть, к тому времени у меня и в самом деле хоть что-то получится. По сравнению с Золотовым, встреча с Щекиным вышла у меня легкой прогулкой. Мне не составило труда сдать ему экзамен по книге, которой он меня снабдил. В отличие от формул заклинаний по магии крови, любая информация относительно компонентов и их свойств усваивалась в моей голове практически мгновенно. Я держал экзамен в подземной оранжерее, где компонент водил меня по просторным залам и задавал каверзные вопросы про различные свойства здешних растений. В конце концов он захлопнул книгу, которую я ему вернул, и одобрительно кивнул. «Отличная работа, Темников. Всего две ошибки. Зная тебя, не думал, что ты справишься настолько хорошо». «Я старался», — ответил я, чувствуя, как на моем лице появляется довольная улыбка, с которой я ничего не мог поделать. «Когда тебя хвалит компонент, это означает, что и в самом деле совершил нечто выдающееся. Видимо, тебе позарез нужен глаз бури, если ты проявил такое рвение». «Так и подмывает спросить, зачем он тебе понадобился», — сказал Борис Алексеевич. «Надеюсь, это не нечто противозаконное?» «Конечно нет», — честно ответил я. «Вы же меня знаете, я противозаконными делами не занимаюсь». «Ну-ну», — покачал головой компонент. «Надеюсь, что так оно и есть. С этого момента я разрешаю тебе время от времени пользоваться компонентами, которые здесь растут. Ты это заслужил. При условии, конечно, что я буду знать, для чего они тебе понадобились. Большое спасибо», — поблагодарил я Щекина, стараясь выглядеть при этом как можно счастливее. «Зачем ему знать о том, что все компоненты, которые мне нужны, уже давно растут в берлоге? Тем более, что вряд ли кому-нибудь кроме меня Борис Алексеевич оказывает такую честь, как разрешение пользоваться его собственными компонентами. Такое доверие дорогого стоит. К тому же, выбор здесь все-таки побольше, чем у меня. Кто знает, что мне может понадобиться». Несмотря на бесконечные учебники перед глазами и экзамены, неделя у меня проходила не так уж плохо. С Золотовым я разобрался, Теорию предсказаний с помощью Градовского тоже сдал неплохо, Щекин вообще удивил неожиданным решением. Все хорошо, вот если бы еще не Урусова. В последнее время она становилась все назойливее. Видимо, она забыла о своем обещании не навязываться без моего на то желания, и теперь то и дело попадалось на моем пути. То в школьном парке встретимся, то в столовой друг на друга наткнемся, иногда даже возле озера. Все это происходит как бы случайно, но я же не дурак, сам все вижу. На этой неделе еще и названивать начало по вечерам. Прямо хоть прячься от нее. Если пару недель назад она мне даже чем-то начала нравиться, то сейчас все происходило наоборот. Я даже танцами перестал по вечерам заниматься, чтобы ее не видеть лишний раз. Дриан меня успокаивал тем, что я уже и так достаточно неплохо танцую, и я надеялся, что на этот раз он не врет. Сам-то я считаю, что несколько уроков мне бы еще не помешало. Единственное, что меня в этой ситуации хоть немного радовало, это реакция Агибалова, которого перекашивало каждый раз, когда он видел Прасковью возле меня. Однако я чувствовал, что еще немного, и я сдамся. Придется с Урусовой поговорить, и я очень надеюсь, что мы с ней при этом не поругаемся. Мне бы этого не хотелось. Так-то она девчонка неплохая, умная, веселая, только очень надоедливая какая-то. К концу недели я наведался в берлогу, чтобы попрактиковать аракт, к которому я время от времени возвращался, а заодно узнать у Люфика, как у него обстоят дела с книгой. Демоненок меня обрадовал. Наконец-то выдал мне два экземпляра книги, оригинал и копию. Причем его работа была настолько мастерской, что отличить одну книгу от другой я не смог. Он даже как-то смог состарить свой вариант и подделать запах. «Слушай, Макс, я вот тут поразмыслил», – задумчиво сказал Мор в тот момент, когда я осматривал книги и пытался найти различия между ними. «Как думаешь, может быть, этот парень сможет деньги рисовать? Ну просто если...» «Отвали, Дриан», — усмехнулся я, сразу поняв, куда он клонит. «Что за мысли? Меня и так в Белозерской полиции знают лучше всех учеников Китежа, а ты хочешь, чтобы я им еще и за подделку денег попался? Ну я же так, просто из спортивного интереса», — ответил он. «Посмотреть, получится у него или нет, я даже уверен, что получится», — сказал я, глядя на книги. «Изготовит любую купюру, и она будет даже лучше, чем оригинал. Так что оставим эту идею на черный день. Вот пойдем по миру с протянутой рукой, как ты мне постоянно угрожаешь, тогда и будем проверять возможности демоненка. Пока пусть другими делами занимается». Я положил обе книги в тот самый шкаф, где время от времени находил для себя полезные вещи, и занялся арактом, к которому я в последнее время начал охладевать. Казавшаяся мне поначалу совершенной магической наукой на мерцы вдавалась мне с большим трудом. Не могу сказать, что у меня совсем ничего не получалось. Все-таки я уже левитировал, и довольно уверенно. Мог даже подняться на высоту в несколько метров, что раньше казалось для меня просто недостижимым. Вот только во всем этом был один нюанс. Время, которое я мог провести в воздухе. На данный момент это было 20 секунд, учитывая, сколько времени я ухлопал на этот долбанный аракт, просто какой-то жалкий результат. Не знаю, может быть, в будущем что-то поменяется, но пока я был сильно разочарован. Слишком много сил и времени нужно вложить в эту непростую науку, чтобы получить достойный результат. Ладно, с силами, я бы мог поднапрячься, но вот время. К сожалению, его-то как раз у меня было совсем немного. Один день сменял другой, и так наступила долгожданная пятница. Последний учебный день в этом году, а значит завтра начинались каникулы. На этот раз администрация не стала устраивать для нас никаких новогодних торжеств, как это обычно случалось. Единственной наградой для нас можно было считать то, что в этом году каникулы начинались неожиданно рано, за 5 дней до Нового года, и за это лично я готов был пожертвовать любым маскарадом или балом. Тем более, что праздничный ужин в пятницу у нас все-таки был. Правда, без всяких конкурсов и всякого такого, но зато с пожеланиями от учителей и всякими вкусняшками, от которых ломились столы. Сразу после ужина в общаге началась суета. Многие ученики решили не дожидаться завтрашнего дня и покидали школы уже сегодня. В их числе был и Лёшка, который тоже планировал сегодня же вместе с Жемчужниковым отправиться домой в Москву вертолетом. Он предлагал и мне поехать с ним за компанию, но у меня были свои планы на оставшиеся дни перед Новым годом. К тому же, днем мне звонил Чертков, который сказал, что для меня школьные каникулы начнутся только завтра, сразу после встречи с ним, которая обязательно состоится. Субботнее утро выдалось для меня необычным. Как-то так получалось, что утром, перед тем, как все разъедутся, мы, как правило, завтракали вместе с Нарышкиным, а сегодня за столом я был один. Глядя на остальных ребят, которые старались побыстрее проглотить свой завтрак, чтобы поскорее отправиться домой, я поймал себя на мысли, что и сам бы с удовольствием сейчас поехал в Белозерск, а не шел бы на занятия с Чертковым. Каникулы же. На занятия я пришел вовремя, однако наставника в учебной комнате еще не было. Я подождал его 15 минут, но Александр Григорьевич все не шел. Странно, не может же он проспать? Если бы он выглядел так, как раньше, то я бы мог подумать, что с ним стряслась какая-то беда. Но еще вчера, когда он мне звонил, с ним точно все было в полном порядке. Я вышел из учебной комнаты, достал телефон и набрал наставника. Прошло буквально несколько гудков, и я услышал его голос. «Доброе утро, Темников. Всего четверть часа прошла, надо же. Я думал, ты просидишь там хотя бы час, прежде чем начнешь мне звонить. У вас что-то случилось?» «Угу, ждал, пока мне привезут одну вещицу», — ответил он. «Загляни-ка ко мне в комнату на минутку. Мне нужно тебе кое-что сказать. А наши занятия?» Немного растерялся я. «Можешь считать, это оно и есть. Давай, топай». С того момента, когда я был здесь в последний раз, комната Черткова сильно изменилась. Куда подевался беспорядок, который здесь царил, и общая атмосфера безнадеги. Сегодня ничего подобного не было. Все лежало на своих местах, никакой пыли, в комнате свежий воздух. Как же приятно было видеть все эти изменения. «Ты чего улыбишься?» – спросил у меня наставник в тот момент, когда я смотрел по сторонам. «Да так, Александр Григорьевич, просто настроение хорошее», – сказал я и сел на свободный стул. «Бывает», – кивнул он, затем взял со стола черный, обмотанный скотчем пакет и протянул его мне. «Держи, парень, что это?» – спросил я, с удивлением осматривая плотно упакованный сверток. «Подарок на день рождения от меня. У тебя же вроде бы скоро», — ответил он. «Раньше не открывай». «Спасибо, Александр Григорьевич». От приятной неожиданности моя улыбка стала еще шире. «Раньше не открою, обещаю». «Вот и хорошо. Это все, что я хотел тебе сказать. Никакого занятия сегодня не будет». Он почесал больное колено и посмотрел на свой потертый чемоданчик, который стоял в углу, а рядом с ним трость. «Можешь ехать домой. Просто твой подарок не мог приехать раньше, так что пришлось тебя немного задержать. Не обижайся, если нарушил какие-то планы». «Все нормально», — успокоил я его. «Никаких планов на вчера у меня точно не было». «Вот и отлично», — сказал он и вздохнул. «Тогда хороших тебе новогодних каникул, Темников. В следующий раз, когда мы с тобой встретимся, ты уже станешь на год старше. Может быть, даже мозгов немного прибавится, как думаешь?» «По идее должно», — усмехнулся я. «Вам тоже хороших праздников, Александр Григорьевич. Вы их где проводить будете, если не секрет?» «В гости поеду», — ответил он. «Заодно и свой темный саван заберу. Так сказать, совмещу приятное с полезным. Ну что, до следующего года». «Получается так», — кивнул я, затем встал со стула и помахал свертком. «Еще раз спасибо за подарок. Это еще успеешь. Вдруг не понравится, ты мне лучше тоже подарок сделай. Постарайся за время каникул шею себе не свернуть, хорошо?» «Постараюсь», — пообещал я и вышел в коридор. Улыбка по-прежнему не сходила с моего лица. Дело было, конечно же, не в подарке. Просто только что я узнал, что, оказывается, у Черткова есть друзья. Кто-то, к кому он может поехать в гости на праздники. Не знаю почему, но эта мысль приятно грела мое сердце. Так здорово было узнать, что этот человек не один в этом мире. Кстати, надо будет обязательно подумать, чтобы такого хорошего ему подарить, какую-нибудь полезную штуку. Хорошо бы с Нарышкиным и Лазаревой посоветоваться, может быть, они подскажут что-нибудь дельное, но это я успею. Времени теперь у меня будет много. От этой мысли я ускорил шаг и чуть ли не бегом вылетел из общаги преподавателей. Каникулы, да еще какие длинные в этот раз. Скажи мне, Дариан, ну разве может быть что-то лучше? «Конечно», — уверенно ответил мой друг, — «твой приближающийся день рождения и Новый год». Глава 21. Оставшуюся часть субботы я полностью посвятил нашему новому дому. За то недолгое время, пока меня там не было, он успел самым удивительным образом преобразиться. Теперь он уже не напоминал обставленный мебелью склад с множеством коробок в каждой комнате. Большую часть работы дед уже сделал, однако еще было чем заняться. Это мягко говоря, вроде бы все по мелочам, но зато их было так много, что казалось, они не закончатся никогда. Одно дельце за другим, и вышло так, что ужинать мы сели ближе к полуночи. Уставшие, голодные, но зато очень довольные собой и проделанной работой. Удалось сделать так много всего, что, по сути, все уже было как нам того хотелось. Я даже разложил вещи Вороновой в ее новой комнате. Это оказалось самой сложной задачкой в этот вечер. Я понятия не имел, куда и что складывать и на каких полках она хранит платья, а на каких джинсы и рубашки. В итоге пришлось действовать по своему усмотрению, так что пусть не обижается, если что не так, придет время, сама разложит все по своим местам. Кстати говоря, между делом я вновь попытался набрать Софью. Было бы неплохо услышать ее голос, а заодно и узнать, куда и что мне нужно класть. Однако никакой связи с ней по-прежнему не было, мобильник был отключен. Следующим, кому я решил позвонить, был Голицын. Ладно, допустим, я не могу поговорить с Вороновой и Скрябину зачем-то нужно, чтобы она не могла ни с кем пообщаться, но я же имею право просто узнать, как у нее дела, мало ли что за эти дни могло с ней случиться в этом магическо-научном институте. Глава тайной канцелярии, как обычно, ответил на звонок практически сразу и по обыкновению первым делом спросил, все ли у меня в порядке. «Добрый вечер, Василий Юрьевич. У меня-то все хорошо», — ответил я ему. «Даже очень. Я хотел узнать у вас, как там Софья. Вы случайно не знаете?» Несколько раз пытался ей позвонить, но все без толку. «Привет, Максим», — поздоровался он и, услышав мой вопрос, сразу расслабился. «Случайно знаю, у нее все в полном порядке, не беспокойся. Павел Петрович же предупреждал тебя, что какое-то время она будет вне доступа для всего остального мира. Я просто немного волнуюсь. Звоню. Поверь, если бы с ней что-то случилось, то я бы узнал об этом одним из первых и скрывать от тебя не стал», — заверил он меня. «Ты мне веришь?» «Верю», — ответил я, и это было истинной правдой. «Пока я ни разу не ловил дракона на лжи, так что расслабься и отдыхай. У вас ведь начались каникулы, насколько мне известно». «Да, вчера был последний учебный день. Вот и отдыхай себе спокойно. Уже придумал, кому и что будешь дарить?» — спросил он, переводя тему разговора. «Пока еще нет», — признался я. «Точнее, не всем еще придумал. Вот и мне совершенно некогда этим заняться», — пожаловался дракон. «Каждый раз обещаю себе, что в следующем году позабочусь о подарках заранее, и всегда история повторяется. Кстати, поздравляю вас с переездом, когда в гости пригласишь». «Спасибо, Василий Юрьевич», — поблагодарил я его, совершенно не удивившись, что ему об этом известно. «Приезжайте в любой момент, мы всегда будем рады вас видеть. Благодарю за приглашение, Максим. Правда, я сам на него напросился, но все равно приятно», — хохотнул он и пообещал. «При случае заеду обязательно. Тимофею Игоревичу передавай от меня привет, а за Воронову не беспокойся. Все у нее хорошо, и при первой возможности она тебе позвонит, это я тебе обещаю. Хорошего вечера тебе, Максим». «До свидания», — сказал я, но Голицын уже отключился. Что поделать, все-таки он на такой должности, что каждая минута на счету. Он и без того тратит на разговоры со мной очень много времени. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что у Софьи все хорошо. В этом смысле словам дракона я полностью доверял. Сразу после ужина я завалился спать и заснул практически мгновенно. Не пришлось даже требовать очередную историю от Градовского, который почти весь вечер проторчал с Гананом Иллюзорным на чердаке. Они там занимались крайне важным делом, делили чердак и решали, кому какая половина будет принадлежать. На следующий день, до обеда, я еще немного помог деду, а потом поехал на базу теней. Хотел повидаться с ребятами, которых я уже давненько не видел, а заодно обсудить с Ибрагимом предстоящий поход за пятнистым кашалотом. Я очень надеялся, что до Нового года мне удастся раздобыть последний компонент для изготовления душегуба. Планов Лазаревой на эти каникулы я не знал, но будет здорово, если она найдет время, чтобы изготовить для меня меч. Этот день был одним из немногих, когда я наконец вдоволь наговорился с призраками. Обычно у меня не получалось засиживаться у них надолго, но сегодняшний день под это правило не попадал. Вечером мне никуда спешить не нужно, так что мог сидеть у них хоть до полуночи. Сегодня был день необычных историй. Базу нашего наемного отряда уже успели украсить к Новому году и даже нарядили несколько елок. Вот рядом с одной из них мы и расположились. Призраки вспоминали всякие забавные случаи из жизни, которые имели хоть какое-то отношение к новогодним праздникам, а я с удовольствием слушал. У всех нашлось, что интересного рассказать. Разве что только у Федора Громобоя все истории были примерно об одном и том же. Хотя начинались они по-разному, заканчивались примерно одинаково, славной дракой, как он это называл. О делах практически не разговаривали. По словам Ивана Болотникова, однообразные скучные будни, среди которых нет ничего интересного. Вряд ли все было именно так. Обычно призраки обязательно находились десяток другой любопытных происшествий, которые случались с ними за последнее время. Я думаю, просто никто не хотел портить сегодняшний прекрасный вечер разговорами о делах. Это для меня их истории были увлекательными, а так-то пиявка прав, для призраков это всего лишь работа. Кстати говоря, за весь сегодняшний день никто из них не поругался, что было несколько странно. Несмотря на то, что понемногу они уже сдружились и их отношения стали намного теплее, чем в самом начале, обычно они все равно находили причины наградить крепким словцом коллегу по отряду. Но не сегодня. Видеть это было приятно. Пока я понятия не имел, всегда так происходит, или сегодняшний день – исключение, но надеялся, что теперь для них это норма. Мне не нравилось, когда они ругались, хотя я и знал, что рано или поздно все равно помирятся. Пообещав в очередной раз Виктору Ткачу, что со следующего года постараюсь обязательно выкраивать время для тренировок, я поехал домой вместе с Ибрагимом. Хотел показать ему новый дом, ну и заодно поговорить насчет нашего дельца. «Вы правы, мой господин, погода подходящая», — кивнул турок, выслушав меня. «До вашего дня рождения должны успеть. Очень бы хотелось», — сказал я, глядя на автомобильные пробки за окном, которые понемногу уже начали появляться в Белозерске. Все говорили о том, что скоро праздники, а воскресенье отлично подходит, чтобы заняться покупками. Должны приехать родители, чтобы сразу отметить за раз все три праздника. Новоселье, мой день рождения и Новый год. Будет неправильно, если вместо праздничного стола я буду вместе с тобой караулить пятнистого кашалота рядом с Чазером. Исключительное свинство, я так думаю, высказал свое мнение Градовский, как будто его кто-то об этом просил. «Не беспокойтесь, мой господин, я думаю, пары дней нам хватит», — успокоил меня Ибрагим. «Предлагаю завтра же рано утром отправиться в Липинбор, чтобы купить все необходимое, а затем выдвинемся к Чазеру. Если все пойдет по плану, то ближе к полуночи мы как раз будем на месте. Самое подходящее время, чтобы разделаться с этой тварью. Я сегодня же поговорю с остальными, как только вернусь на базу. Думаю, ребятам будет приятно узнать, что завтра утром мы вместе с вами отправимся в приключение. Значит, вдвоем мы с тобой не справимся?» — спросил я у него, припомнив разговор с апостолом, одним из наставников турка, который предупреждал его об опасности. «Как знать», — прогудел из-под маски Ибрагим, — «мое мастерство уже давно не идет ни в какое сравнение с вашим. Интуиция мне подсказывает, что должны справиться, но я не понимаю, зачем рисковать. Ребятам все равно нечего делать на базе. Перед праздниками никаких новых заказов уже не будет, так почему бы им не поехать с нами?» «Тогда решено», — кивнул я. «Пойдем все вместе. Если им и в самом деле нечем себя занять, то я буду рад тому, что они присоединятся. В Липином Бору у нас приготовлений много. Мне там нужно еще разобраться с моим образцом 17, который я из Серого Мира притащил, помнишь?» «Само собой, мой господин. Как я мог забыть об этом?» Мне показалось, в голосе Ибрагима я услышал легкую обиду. «Я даже выяснил, к кому нам лучше всего будет обратиться по этому поводу. Не обижайся», — усмехнулся я. «Это ведь давно было. Уверен, что у тебя и без того забот хватает. Все, что касается вас, для меня находится на первом месте», — ответил он, и мне было приятно это услышать. «Все-таки приятно знать, что даже если небо грохнется на землю, рядом со мной есть верный призрак, на которого я могу рассчитывать в полной мере. Понятное дело, что в его случае фраза «отдаст за меня жизнь» будет звучать несколько необычно, но это уже нюансы. Важен сам факт, тем более, что я абсолютно уверен, будь он живым, вряд ли бы что-то изменилось. Так что там с приготовлениями, — напомнил я ему, — нам не придется полдня таскаться по магазинам? Вовсе нет. По большому счету, нам и нужно-то всего мясо заживо сгнившего магического зверя, — сказал турок. — С этим мы быстро разберемся. Даже еще успеем по клешне прогуляться. Думаю, вам там понравится, мой господин. Еще бы мне там не понравилось. Я даже был уверен, что это будет именно так. Как может не понравиться район, где все так или иначе относятся к магии. Я тоже так думаю, улыбнулся я, а Ибрагим тем временем уже катил по нашему новому району и с интересом осматривался. Приятно знать, что вам удалось приобрести здесь дом, неожиданно сказал турок с легкой грустью. Помните, когда мы с вами только познакомились, с финансами у вас было не так хорошо, магические кристаллы те в аренду брали. Я иногда тоже хочу обратно на первый курс, сказал я, поняв его настроение. Хорошие были деньки, нет ни денег, ни проблем. Странное дело, почему одно всегда связано с другим. Кстати, жильем я здесь обзавелся в первую очередь благодаря тебе. Это ведь под твои рецепты открывались уникальные эликсиры. Призрак ничего не сказал в ответ. Видимо, он как раз над этим и размышлял. Стоило ему помогать мне с лавкой или нет? Я думаю, больше всего он расстраивался не от того, что она помогла моему роду крепко встать на ноги, а от того, что в какой-то момент он перестал быть моим помощником. Дом Ибрагиму понравился. Особенно моя идея по переезду из основного дома в гостевой. Градовский в этот момент поплакался, что в гостевом домике совсем крохотный чердак, а в основном он уже успел выбить угона на лучшую половину. Но его нытье прекратилось сразу же после того, как Ибрагим напомнил Петру Карловичу, что он в любой момент готов подыскать мне на роль помощника кого-нибудь другого. Несмотря на позднее время, дед еще не ужинал, а дожидался меня. Проводив Ибрагима, мы с ним сели за стол и начали делиться последними новостями. Оказывается, пока я гостил у призраков, дед не терял времени понапрасну и встретился с работниками, которых он собирался нанять, чтобы присматривать за домом и садом. Все кандидаты ему понравились. По правде говоря, ему и искать их не пришлось. Раньше они работали здесь у прошлых хозяев дома, которые их и порекомендовали. Дед договорился с ними, что до Нового года мы с ним как-нибудь сами справимся, а потом уже он с ними свяжется. Мне было очень интересно посмотреть на людей, которые будут помогать деду по хозяйству. Его интуиции я доверял, но все-таки мне хотелось самому убедиться, что рядом с ним будут люди, которые заслуживают доверия. Мало ли что, дед у меня уже человек в возрасте, так что всякое может случиться. Об этом можешь не волноваться, успокоил меня Дариан. Когда твой друг Голицын узнает, что в доме будут работать какие-то люди, он и без тебя их проверит. Даже не сомневайся. Наверное, Мор был прав. Но что об этом думать? Я ведь их еще не видел. Если деду они понравились, то и мне, скорее всего, понравится. Ну а нет, тогда уже и буду думать. Мне тоже было что рассказать деду. Например, обрадовать его тем, что завтра рано утром уезжаю в Липинбор на пару дней вместе с призраками. Что за срочность? Спросил у меня дед как бы между прочим. И почему на пару дней? Липинбор, не Африка, можно и за день успеть туда и обратно прокатиться. Можно, кивнул я, но у меня там кое-какие дела, деда. Мне попалась одна штука из серого мира. Хочу там о ней разузнать побольше. Говорят, там много специалистов по таким вещам. Ибрагим сказал, что уже даже присмотрел одного. Я решил, что части правды будет достаточно для того, чтобы моя история выглядела убедительно. Совсем врать деду не хотелось, разве что про пятнистого кашалота ему было знать не обязательно. Не люблю, когда дед волнуется. Штуку из серого мира, усмехнулся дед. Интересно. Ну если так, то поезжай, конечно. Не забывай только, что скоро твой день рождения, на который пожалуют твои родители. Угу, кивнул я, заканчивая с ужином. Это я помню. Через два дня буду как штык. Кстати, посмотрел на меня дед. Ибрагим, это мне понятно, а почему остальные призраки с тобой ехать собрались? Они что, никогда Лепиного Бора не видели? Им просто скучно на базе сидеть, ответил я. Тем более, мы с ними видимся очень редко. Решили в моей компании больше времени провести. Понятно, кивнул дед, сделав вид, что поверил мне. Тогда будьте там осторожны всей компанией. Не хотелось бы, чтобы вместо праздничного стола ты вдруг на больничной койке оказался. В этом я с дедом был абсолютно согласен. Мне бы тоже очень не хотелось, чтобы так вышло. Хотя, по словам турка, пятнистый кашалот зверь опасный, я очень надеялся, что до этого не дойдет. Закончив с ужином, я попросил деда разбудить меня пораньше и отправился в свою новую комнату. Я решил с вечера все приготовить, чтобы ничего не забыть. Утром все время времени не хватает и в результате не знаешь, за что браться. То ли в душ бежать, то ли артефакты в рюкзак складывать. Мне потребовалось около часа на то, чтобы возле моей кровати появился туго набитый рюкзак, который был больше похож на огромный шар. Казалось, что если я положу в него еще что-нибудь, то он просто укатится от меня в знак протеста, что я его так использую. Что поделать, с каждым новым приключением я обрастаю новым имуществом. Если так пойдет и дальше, то скоро мне тоже понадобится внедорожник, чтобы возить за собой все свое магическое барахло и прочие полезные вещи, типа магической брони и сабли для некрослея. Перед тем, как улечься, я еще раз все тщательно проверил и только после этого забрался под одеяло. Новый дом еще не успел прогреться как следует, поэтому в моей комнате было довольно-таки прохладно. Согрелся я лишь после того, как надел теплые шерстяные носки, которые мне дед как-то купил специально для таких случаев. По правде говоря, это был первый раз, когда они мне пригодились. Как только более-менее согрелся, я начал раздумывать, кому и какой подарок я приготовлю на Новый год. Список получался внушительный, а вот с идеями было хуже. «Градовский, ты здесь?» «Разумеется, хозяин. Где же я еще могу быть?» – спросил он. «Вот как раз думаю, чтобы мне такого вам рассказать. В другой раз расскажешь. Лучше подумай, что мне близким на Новый год подарить», – попросил я его. «Что-то в голову совсем ничего не лезет. Подарки? Ты обратился по верному адресу, хозяин», — обрадовался призрак. «Я самый лучший специалист по подаркам, трепло», — недовольно пробурчал Дориан. Градовский начал перечислять варианты, а я закрыл глаза и слушал. «Последнее, что я помню перед тем, как меня сморил сон, это идея подарить Нарышкину лодку из кожи моржа. Бред какой! Зачем Лёшке лодка? Тем более из кожи моржа? Как будто только ее княжичу для полного счастья и не хватает». В поисках ответа на этот вопрос я и заснул. Глава 22. От моего дома мы с призраками отъехали около 8 часов утра. Ибрагим вел машину, я сидел рядом с ним, а вся остальная призрачная компания разместилась на заднем сидении. По правде говоря, зрелище было непривычным. Я бы даже сказал, для сильных духом. Видеть сразу 6 призраков во главе с Градовским – это нечто. Ясное дело, что всем им места не хватало, поэтому они как-то сложно переплелись между собой. Больше всех этот факт возмущал Катю Серебро, потому что с одной стороны на ней частично сидел Громобой, а с другой улыбающийся Кастанеда. Вдоволь налюбовавшись непривычным зрелищем, я пришел к выводу, что эфирная форма призраков для транспортировки просто отличный вариант. Были бы они все материализованными, пришлось бы на 2 внедорожниках катить, а тут, пожалуйста, все вместе одной дружной командой. Призраки беззлобно переругивались между собой до самого Липиного Бора. Были моменты, когда они затихали, но неутомимый Градовский не давал пойти этому делу на самотек и тут же подкидывал новые поводы для ссор. Видимо, просто ехать и смотреть в окно этот тип мог только со мной. Чтобы не скучать по пути, я переписывался с Нарышкиным, которого специально разбудил своими сообщениями, чтобы обсудить с ним мои задумки по подаркам. Учитывая это путешествие, сам-то я вряд ли успею все купить, а княжич меня подстрахует и закажет на мое имя все, что нужно. Все равно он там кроме развлечений ничем не занимается. К тому времени, когда мы въехали в Липин Бор, я успел обсудить с Лешкой почти весь список. Остались лишь кое-кто, о ком я планировал позаботиться самостоятельно, включая Воронову, которой я хотел передать подарок через Голицына. Единственное, что пока было под вопросом, это внедорожник деду. Нарышкин сказал, что выбрал какую-то особо модную версию, которую готовит специально для него, и на это требуется время. То есть машина будет в любом случае, но вот успеем ли к Новому году. Хотелось бы, конечно, а там посмотрим. Думаю, если даже не сложится, то дед сильно не расстроится. Липин Бор был очень похож на Белозерск, такой же уютный и чистый небольшой городок. Хотя, по словам Ибрагима, он был поменьше Белозерска, я не заметил большой разницы. Такие же узкие улочки, то же самое Белое озеро рядом. Уверен, что и местная набережная будет не слишком сильно отличаться от Приозерного бульвара. Кстати, тот самый район Клешня, куда мы, собственно говоря, и направлялись, был расположен недалеко от озера. Его было даже видно с некоторых мест. Во всем остальном райончик был неуловимо похож на привычный мне Морок. Вот вроде бы все здесь было иначе. Вывески, витрины, люди. Да что там, здесь даже вместо асфальта все было выложено булыжником, а атмосфера все равно чем-то мне близка. Вон даже пивная имеется, как 2 капли воды, похожая на наш бычий глаз. Именно туда я и отправился первым делом. После дороги хотелось выпить чего-нибудь горячего, чтобы проснуться окончательно, а заодно и перекусить. Как обычно, утром у меня было не так много времени, поэтому я ограничился парой бутербродов вместо привычной домашней яичницы с беконом. К самому заведению подъехать не получалось, поэтому Ибрагим поставил машину неподалеку и дальше мы пошли пешком. По пути я с интересом разглядывал прохожих, а они меня. Что делать, в маленьких городках все рано или поздно попадаются друг другу на глаза и новое лицо обязательно заставит обратить на себя внимание местных старожилов. Тем более, что рядом со мной шел Ибрагим в своей маске в виде черепа. Разве можно пропустить такое зрелище? Первое, что меня удивило, среди тех людей, которых я успел увидеть, было очень много охотников на чудовищ. Я бы сказал, что как минимум раза в два больше, чем в Мароке. Учитывая, что черный плющ находился в Белозерске, то выглядело это странно. Были здесь и еще какие-то необычно одетые типы. Несмотря на довольно холодную погоду, на них были длинные коричневые кожаные пальто, а на головах они носили шапки-ушанки. Только сверху они были без меха, с гладкой коричневой кожей. «Это ходоки», — пояснил мне Ибрагим, заметив, куда именно я так долго смотрю. «Те самые, которые ходят в серый мир. А-а-а». «Понятно», — сказал я, не отрывая от них взгляда. «Это поэтому они в одинаковой одежде ходят?» «Вообще-то не всегда», — ответил турок. «Они же не убийцы чудовищ, так что не придерживаются этого правила. Просто так совпало, что эти двое одеты одинаково. Хотя кое в чем вы правы, обычно на них есть хотя бы одна вещь из коричневой кожи. Понятия не имею, почему это так. О, смотри-ка, лавка эликсиров!» — воскликнул я, увидев вывеску, на которой были изображены пузырьки и колбы. Почти такая же, как у нас когда-то была, а теперь она просто дополнительный склад. Пивная называлась «Дубовая бочка» и, как вскоре выяснилось, была похожа на бычий глаз не только снаружи, но и изнутри. Такое ощущение, что строили их по двум одинаковым проектам. Вот это да! Но не может же быть, чтобы я вдруг внезапно перенесся в морок, однако чувство было именно такое. Пока я шел к столику, за которым обычно сижу, я уже даже начал ожидать, что сейчас ко мне обратится хозяин с просьбой прогнать каких-нибудь мерзких крыс-скелетов и мне придется срочно искать подходящий некроманский дрын. Ха, вот и первое ключевое отличие. В здешнем меню и в помине не было никакого горячего кваса. Вместо этого здесь была другая штука, горячее пиво с медом. Но даже если бы мне его и продали, пробовать такой напиток не очень-то и хотелось. Почему-то я заранее был уверен, что мне такое не понравится. Яичницы с беконом здесь почему-то тоже не оказалось. Вместо нее подавали другой вариант, яичницу со шкварками и луком. На ней я и остановился, решив запить свой завтрак большой чашкой какао. Я как раз допивал свой напиток, когда в пивную вдруг вошел. Да нет, не может здесь оказаться Овчинников. Так не бывает. Видимо, я слишком откровенно пялился на незнакомца, потому что он вдруг изменил маршрут и направился в нашу сторону. «В моем заведении новые гости?» — с улыбкой спросил он, с интересом глядя то на меня, то на Ибрагима. «Не помню, чтобы я хоть раз видел вас здесь раньше». «Точно», — кивнул я, — «мы здесь впервые. Скажите, а у вас случайно нет брата по имени Федор, где-нибудь в Белозерске?»